После этого Ольга, как принцесса, попросила всех удалиться, а потом, развернувшись, попыталась мне влепить кулаком по морде. Но, увы, для нее, времена, когда я это спокойно переносил, прошли, и моя ответка отшвырнула ее в конец машины, больно приложив об стену. На миг мне даже стало жалко ее, но я быстро задавил это чувство в себе. Воспитательный процесс только начался, и никак нельзя давать слабину. «Хочешь идти, иди», — скривившись, кивнула она, вытирая кровь с губы. «Это твой выбор». Развернувшись, она вышла, по пути толкнув меня плечом. Что ж, она права в том, что это мой выбор. И если только так я смогу достучаться до их мозгов, значит, придется рискнуть. Пора бы им уже понять, что я не их маленький братик, за которым надо присматривать. Да и не чувствовал я никаких рисков, еще я баб не боялся. Выйдя следом, я снял оружие и пошел в сторону бани. Высокое начальство попыталось меня остановить, но, наткнувшись на мой взгляд, резко сдало назад. Ну да, формально я сейчас на службе и подчиняюсь им, но неформально я, принц империи, наследник престола, и мои приказы выше всех, кроме отца. Задержишь сейчас меня, а потом окажется, что сорвал важную операцию. «Эй, я иду!» — крикнул я тем, кто засел внутри. «Не вздумайте пальнуть! Иди, мы тебя заждались!» — послышался веселый голос. «Это они уже мне так обрадовались? Тогда я удачно приехал. Лайк однозначно. А душ уже приняли? Не остался в долгу я. Не переживай, тут все чистые. Бани как-никак, шаг за дверь, и вот в меня смотрит дуло автоматов. Дамочки, тыкать в людей – это привилегия мужчин. Я ж пришел культурно провести время, а не драться. Эй, а я тебя знаю». Вышла из-за их спин красотка в облегающем камуфляже. С ее лица слетела маска, и я узнал в ней свою недавнюю похитительницу. «Знаешь его?» – удивилась одна из них. «Всего их рядом было четверо, но уверен, что всего их больше». «Ага», – отозвалась она, – «мы сорвали реальный куш. Это Сергей, наследник престола. Пересекались как-то. Ты хотела меня изнасиловать, перед этим похитив», – ткнул я обвиняюще в нее пальцем. «Нет, это ты хотел», – завелась она. «Кто мне клизмой угрожал? Давай, я ее тебе поставлю». «Мне нельзя, я и так красивый, а тебе было бы полезно. Ты намекаешь на то, что я некрасивая», — взвелась она. «Не знаю, не помню. Память у меня отшибла. Раздевайся, буду вспоминать. Вы, кстати, тоже можете избавиться от одежды. Мы же в бане и вокруг все свои. Так чего стесняться? Я, пожалуй, воздержусь. И тебе не советую. Топай давай, лидер хочет с тобой поговорить». «А она красивая?» — с надеждой спросил я, ойкая под руками дамочек, которые с энтузиазмом принялись меня обыскивать. «Дилетантки. Ни вода во фляжке, ни зажигалка, ни даже браслеты, мини-футляры для алмазных нитей, замаскированных под часы, ничего не привлекло их внимание. Про кольца я вообще молчу. Иди, иди, тебе понравится». И вот мы пошли прямо по мраморным плитам в царство воды и пара. Большой холл привел нас к открытой резной двери, за которой обнаружилась очередная фигуристая дамочка с такой же маской на глазах. И глядя на нее, я аж воспылал. «Сударыня», — включил я пикапера, — «поражен вашей красотой. Позвольте поцеловать ручку». «Чего это он?» — офигела она, опасливо отодвигаясь от меня подальше. «Не обращая на него внимания», — заявила моя бывшая похитительница. «Он постоянно озабочен. Так и ищет, к кому бы пристроиться. И ничего не всегда», — обиделся я. «Всегда. Нет, я лучше знаю». «Нифига ты не знаешь. Ты сбежала раньше, чем мы успели поближе познакомиться. Мне клизмы не нравятся. Ты просто еще не ощутила эффект от нее». «Так, отставить дурдом», — рявкнула главная, потеряв терпение. «Ты кто? Конь в пальто», — срифмовала одна из них. «Сама ты конь, я жеребец, причем породистый», — возмутился я. «Меня царицей соблазняли, а я не соблазнился». «Ну ладно, не царицей, а принцессами, но суть та же. В общем, принц я, Сергей Дмитриевич. Разрешаю поцеловать меня в щеку. В губы нельзя, потому что я верный и стесняюсь». «Ты кого к нам привела?» — зашипела главная. «Ты же понимаешь, что если с его головы хоть волос упадет, нам даже быстро сдохнуть не дадут. А чем я вам не угодил? Молодой и даже красивый, да еще и холостой. Мужчина в расцвете силы, что немаловажно, не испытывающий к вам неприязни. Дурдом», — потерла она лицо, снимая маску. «Пошли сдаваться, что ли? Так у нас хотя бы есть шанс, что не казнят». «Че это сразу сдаваться?» — возмутился я тем, что мой гениальный план, состряпанный на коленке, улетает в трубу. «Русские не сдаются. Что вы там хотели потребовать за освобождение заложников? 2 миллиона рублей и дирижабль до Анталийских островов. А почему именно туда? С них выдачи нет. Маленькое независимое государство посреди океана. Там нас точно не арестуют. А у них тепло? Всерьез задумался я. Лето круглый год. Если есть деньги, то, считай, попал в Ири. Это мне подходит. Требуйте, но не 2, а 10 миллионов. Все равно будет платить князь. Потом еще наворует, если что. Сразу говорю, половина моя. И в заложники берите меня, а не старого князя. Просить меньше за принца, это меня не уважать. А тебе это зачем? Сощурила она подозрительно глазки. Задолбался. Отдохнуть хочу в приятной компании. А до каникул еще далеко. Вот и поваляюсь на жарком песочке пару недель. Ты, если что, будешь валяться со мной. Ткнул я пальцем в похитительницу. Мы в прошлый раз не закончили. Ты точно принц? Засомневалась их главная. А то больше похож на обычного грабителя. Точнее не бывает. У кого еще, кроме принца, может быть такое красивое лицо и такая крутая прическа? А еще я эфиром могу жахнуть в доказательство. Но магия, фигня, вот извольте, маленький презентик. Хватаю ручку, лежащую на столе, легкое колдунство, и она превращается в симпатичный браслет, украшенный завитушками. О, балдеть, выдыхают остальные. Мое, сразу сцапала подарок дамочка. А вы не представитесь, просто это как бы невежливо, вы меня знаете, а я вас нет. Вот когда доберемся до островов, тогда и познакомимся. А пока зови по цифрам. Я первая, это вторая, пятая и шестая, показала она на мою старую знакомую. А еще цифры есть, и где четвертая? Мне на это число особенно везет. Все есть и тебе понравится. Так что будем делать? Ох, как же с вами сложно. Вяжите мне руки, тащите к пленникам, я их обрабатываю. Потом выпускаете одного, он всем рассказывает, как тут плохо. Привозит бабки и дирижабль. Отпускаете всех, кроме меня, и после мы летим к светлому будущему, занимаясь развратом. Шестая, тебя последний пункт особенно касается. Если цифра 9 не занята, то я буду 9-м. Устроим с 6-й позу 69. Будет весело, ага. Дурдом, опять потерла лицо первая, уже мысленно согласившаяся с планом этого странного принца. Явно она не могла себе и представить, что он окажется таким. За свою жизнь она насмотрелась на многих аристократов, но этот просто взял и сломал шаблон. Общаться с ним было легко, но странно. Вроде и по делу говорит, а вот понять его сложно. Словами обволакивает так, что и возражать не хочется. Не иначе, магия какая-то. Ты уверен, это ведь скользкие пути, вступив на него раз, потом трудно будет сойти. Первое, посмотри на меня и повтори еще раз. Я, наследник престола, и даже если скажут, что, вообще, именно я все это организовал, знаешь, что мне будет? Ни хрена. Ну, максимум, батя по роже ударит и, собственно, на этом все. Может, поругают немного, мол, принц просто неудачно пар выпустил. Все же останутся живы, а деньги, тлен. Я вообще думаю, что меня сделают героем, который всех спас, рискнув своей жизнью. Так что я при любом варианте выигрываю. У вас же их всего 2, пойти сдаться или пойти за мной. Второй вариант предпочтительней, потому что вы красотки, а у меня секса 2 недели не было. Как-то это слишком откровенно прозвучало. С чего ты решил, что мы будем с тобой спать? Ну, не вы, так другие, отмахнулся я. Сути это не меняет. Просто так получилось, что мне надо кое-кого проучить, да и подустал я. Так что на данном этапе наши цели совпадают, а дальше посмотрим. Что думаете? Обратилась первая к остальным девушкам, что уже совсем расслабились и даже перестали тыкать в меня оружием. Я за по всем пунктам, отозвалась одна из них. У меня мужика тоже давно не было, а этот такой вкусный, что так бы и съела. Такая же озабоченная, как и он, буркнула шестая. Согласна. Сергей хоть и гад, но если то, что о нем пишут, правда, то честный гад. А таких среди аристократов очень мало. Остальные просто кивнули, соглашаясь. Отлично, значит пора переходить ко второй части плана, который уже обрел реальные очертания. А теперь, дамочки, вяжите мне руки, ударьте по морде, да так, чтобы кровь пошла, ну, и ведите к другим пленникам, всячески показывая агрессию в отношении бедного меня. Надо с вашим князем поговорить и донести до него мысль, что если будет тормозить с деньгами, то ему и чернозем не будет пухом. А когда все закончится, вы мне расскажете душещипательную историю о том, как докатились до жизни такой и почему для захвата важной персоны выбрали именно его и именно в бане. Давай, шестая, я знаю, что ты давно хотела мне врезать. С тебя, кстати, тоже рассказ про моего заказчика, но позже. Девушка обошла меня, долго смотрела мне в глаза, будто что-то в них пытаясь найти. Шаг вперед, быстрый поцелуй, больше похожий на укус, и моя голова взрывается болью. Быстро торможу молнию, чтобы не начало лечить, и смотрю на эту ухмыляющуюся хамку. Потом хватаю ее и целую в ответ разбитыми губами. Та мычит, вырывается, но я держу крепко, заодно дав волю рукам. Наконец отпускаю ее и довольно скалюсь. Позже, милая, продолжим в более приватной обстановке. А теперь ведите уже, что ли, а то у меня уже начались внеплановые каникулы, и я не намерен терять ни одной минуты. Глава 5. Подталкиваемый сразу вошедшими в роль дамочками, я направился в место мытья всяких аристократов. Это оказалось парилкой, но очень большой, удобные лежаки, бассейн в центре, рядом с которым и находились пленники, не обремененные одеждой. Всего человек 15 мужиков с накрученными на яйца полотенцами и 5 штук дамочек вообще без полотенец. Еще там были, по-видимому, работники сего богоугодного заведения, но они вели себя так, чтобы их никто не замечал. Вся эта компания пребывала в унынии и даже не употребляла всякие напитки и закуски, разложенные по столам. Увидев нас, они встрепенулись, а когда разглядели меня, так вообще обалдели. «Ваше высочество, ага, меня тут явно знают, а вот этот слегка обрюзгший мужик и есть князь. Как там его зовут? Владислав Сергеевич. Браслет в целях конспирации мне так и не вернули, но я еще в машине посмотрел, кого мы там едем спасать. Да как же это? Что вы тут делаете? Вас спасаю», – беззаботно сказал я, плюхаясь рядом с ним. Но, как и всегда, что-то пошло не так. «Эти», – задохнулся от ярости он. «Они поплатятся. Захватить в плен наследника престола – это выше моего понимания. Да его величество тут все с землей сравняет, если с вашей головы хоть волос упадет. Да этим отмороженным, похоже, на это плевать», — потер я болящую челюсть. «Ну погоди, шестая, я тебе это припомню». Врезала так, будто рельсы ударила. «И чего же они хотят? Почему молчат? Мы уже сколько времени тут сидим, но нам и слова не сказали. Да просто все. Дирижабль им нужен для дальнего перелета и деньги. 10 миллионов. 10, ахнул он. «Да, и это только за вашу жизнь. За мою торги начнутся позже. Моя жизнь не стоит вашей», — категорично заявил он. «Почему вы вообще здесь? Как допустили, чтобы наследник престола оказался у террористов? Признаюсь, это моя вина. Думал, мое присутствие заставит их сдаться. Был самоуверен, но теперь поздно посыпать голову пеплом. И вы предполагаете, ваше высочество, что я заплачу деньги и уйду, оставив вас у них да не бывать этому? Вам придется, Владислав Сергеевич. Мне они ничего не сделают, а вот вам могут. Я пришел за вами, и что бы ни случилось, моя жертва не должна быть напрасной. Черт, главное с пафосом не переборщить, а то вон как у старика заблестели глаза. Явно собрался слезу пустить от умиления. Не надо нам этого. У меня тут комедия, а не трагедия намечается. В общем, вам надо выбрать того, кто привезет деньги, его отпустит на свободу. После передачи выкупа вы свободны. Леша, да, ваше сиятельство. С готовностью подскочил высокий и крепкий мужик. Выйдешь наружу, скажешь жене, чтобы съездили в банк и сняли 10 миллионов со счета рода. После чего деньги привезешь сюда. Отправляйся поживее, голубчик, и помни, что наши жизни в твоих руках. Мне могут не поверить, ваше сиятельство. Правда, черт, Наталья даже сама себе не верит, когда дело касается денег. «Эй, вы», — обратился князь к охранницам, — «если хотите получить свои деньги, дайте бумагу и ручку, я записку напишу. Или верните браслет, чтобы я мог позвонить». Браслет возвращать не рискнули, а вот бумагу нашли быстро. Написав короткую записку и скрепив ее гербовой печатью, что была у него на перстне, он отправил своего человека наружу. После этого народ, понимая, что свобода близка, заметно расслабился, а кто-то даже принялся есть. Правда, голые барышни с пониженной социальной ответственностью к ним не присоединились, продолжая испуганно жаться в углу. «Теперь будем ждать», — сказал мне князь. «Вы да, но не думаю, что меня оставит рядом с вами», — ответил я, глядя на то, как ко мне подходят дамочки. «Когда выйдете наружу, скажите, чтобы не вздумали начинать штурм, а то я до свободы точно не доживу. Их главная сказала, что в случае чего меня первого прибьет, встал и пошел с нами. Грубо сказала, подтверждая мои слова, одна из них: «Да как вы смеете?» Подскочил князь, но, получив удар в живот, отлетел в сторону. «Все нормально, Владислав Сергеевич, увидите моих, передайте, что у меня все хорошо», ободряюще кивнул я ему. «Надеюсь, еще свидимся. Ваше высочество, вы невероятны», задохнулся он. «Всем расскажу, как вы были смелы и решительны». Развернувшись, я пошел вперед, подталкиваемый все теми же красотками. Завернув туда, где нас никто не видел, я с отвращением стянул с рук веревки, которые мне уже порядком натерли кожу. «Ну как, я был очень убедителен», спросил я их. «Ага, я даже почти поверила», хохотнула третья. «Ну и отлично, а как тут насчет еды, а то я толком и пообедать не успел». «Организуем», кивнула та. «Деликатесов не обещаю, а они тут есть. Это ж баня для высших аристократов, значит, и кормить их должны по высшему разряду. Надо только поискать». «Точно», хлопнула себя по лбу одна из них. «Мы нашли кухню для персонала, а вот в барскую не заглядывали. Сейчас все проверим». В общем, я вполне себе с комфортом расположился в одной из комнат, набил себе живот, потом прикинул, сколько по времени надо, чтобы все организовать, и решил, что раз я в бане, то грех не попариться. Думаю, на все про все пара часов у меня точно есть. На сытый желудок это была так себе идея, но я особым умом никогда не отличался, поэтому позвал охранницу и выяснил, что тут есть индивидуальные кабинки, и потопал туда, пригласив с собой всех желающих. Но мое предложение почему-то восприняли не так, как надо, и хихикая, отказались. «Ну, раз не хотят мыться, пусть ходят грязные, я ж не для разврата туда их позвал. Парилка для этого не лучшее место, но выверты женского ума пасовали перед мужской логикой. Помню, в моем мире был знаменитый психолог Фрейд. Так вот, он писал свой анализ, основываясь на исследованиях мужиков, хотя сам был отцом четверых дочек, то есть даже он не мог их понять, хотя жил вместе с ними. Вхожу в парилку, полностью раздевшись. А чего? Мне стесняться нечего и некого. Дамы с легким удивлением смотрят на мой голый зад, но к активным действиям не приступают. Да и ладно. Плескаю воду на угли, и пар заполняет помещение. Расстилаю полотенце и ложусь на него, закрыв глаза. Хорошо. Чую, как вода проникает в мое тело, как открываются поры, как мне по жопе лупит веник. Это кто такой бессмертный, что подкрался с этим орудием пыток к моей заднице? Пытаюсь вскочить, чтобы покарать. Лежи уже, герой-любовник, что я, тебя голым не видела. Узнаю голос шестой. Ах, это всего лишь ты, расслабляюсь я. А ты кого ждал? Ну, думал, может, первая пришла. Грудь у нее на 1000 лайков. А моя, значит, тебя не устраивает? Внезапно злится она. Устраивает. Но боюсь, как дойдет до дела, ты опять сбежишь, а мне и прошлого раза хватило. Представляешь, как трудно убегать от врагов с жестким стояком. Не знаю и знать не хочу. И не дергайся, а то хуже будет. Огрела она меня еще сильней. Раз уж ты нас как бы спасаешь, то не грех тебя отблагодарить. Как-то я по-другому, если честно, представлял себе твою благодарность. Ага, лежа на спине с раздвинутыми ногами, а чего сразу на спине? Есть много прекрасных поз, о которых я тебе, надеюсь, скоро смогу рассказать на практических занятиях. Перетопчешься. Я с тобой спать не собираюсь. Крошка, со мной рядом ты не уснешь, это я тебе обещаю. Хам, нахал, бабник. Опять шлепнула она меня. Все, хватит, вали в бассейн. Отстранившись, она вышла, а я, чуть полежав, нырнул в прохладную воду, а потом, завернувшись в полотенце, вышел в предбанник, где на столе стояли кружки с квасом и фрукты. Именно их шестая сейчас и наворачивала с завидным аппетитом. «Никакого уважения к принцу», — заявил я, утаскивая у нее из-под носа манго. «А откуда ему взяться? Вот спроси, кого я вижу перед собой, и я отвечу, похотливого кобеля. Хвали меня, хвали», — махнул я поощрительно рукой. «Всем вам, мужикам, одно только и надо. Ага, и носить нечего. Это я уже сегодня слышал. Придумай что-то другое. И кстати, насчет надо, вот поступи в академию на первый курс и тогда поймешь, что это больше надо даже вам, чем нам». Меня озверевшие от гормонального взрыва дамочки едва не отымели во всех позах. «Хорошо, сестра вовремя появилась и спасла. Так что про надо я знаю поболее твоего. Спорю, что когда тебя спасли, ты сильно расстроился. Не без того, кивнул я, но сути это не меняет. Вот даже ты понимаешь, что скоро все равно окажешься в моей постели, но внутренние противоречия не дают тебе признать этот факт. У тебя прямо на лице написано: «Возьми меня и не слушай бреда, что я несу». Но вот фиг, со своими тараканами разбирайся сама. Какой же ты гадкий, вспыхнула она лицом. А еще обаяшка, верно, и нравлюсь тебе, иначе бы ты не сидела тут передо мной в мокрой маечке, через которую все видно. Да ты, мне просто больше надеть нечего. Ну так и сними ее, и повесь сушиться. Как ты там сказала, чего я там не видел и даже не щупал, обойдешься. И вообще, хватит рассиживаться, вроде деньги привезли. Ну и ладно, выметайся, мне надо одеться. А вот фиг, я должна за тобой присматривать, так что одевайся при мне. Да как скажешь, дорогая, любуйся и смотри, не ослепни. Скинув полотенце, я, медленно косплея стриптизершу наоборот, стал одеваться. Спустя долгих 3 минуты я был собран, деловитый пах апельсинкой. Шестая, вдоволь насмотревшись, попыталась проскользнуть мимо, но я прижал ее к стене. «Эй, а где же плата за просмотр? И чего ты хочешь?» Тяжело дыша, она старательно избегала моего взгляда. «Сейчас узнаешь». Мои губы резко сближаются с ее, а руки опускаются на попку, крепче прижимая ко мне. На этот раз она даже не сопротивляется, млея от моих ласк. «Позже продолжим, красотка», с трудом оторвавшись от нее. Я направился в сторону двери, а то мы точно опоздаем на следующую часть фильма про освобождение заложников. Тяжелый вздох за спиной был мне наградой. Эх, чую, зажгу я. Опять связывание рук, дабы все меня видели гордым и несломленным. Дверь распахивается и туда входит мужик с большим мешком. Кладет на его пол и тут же сваливает обратно. Открой, это уже мне. Да, а если туда бомбу засунули? Но делать нечего. Остается надеяться, что мешок без сюрпризов. Развязываю плотную веревку, чуть раскрываю, и вот перед нами куча денег. Пересчитывать будете или поверите на слово? Гордо вопрошаю я, стараясь унять предательскую дрожь в голосе. Поверим, кивает она. А где дирижабль? Сейчас узнаем, отвечаю ей, заметив, что в мешке лежит что-то типа рации. Достаю и протягиваю ее первой. Та смотрит на нее, как мышь на капкан, и тем не менее, осторожно касается кнопки приема. Слышу голос Ольги, которая вещает, что, мол, сюда летающие средства не подогнать из-за плотной застройки. Поэтому нам предоставит кортеж, который отвезет нас в аэропорт. Главное, размышляет недолго и дает добро, сразу предупредив, что я иду с ними, и если что пойдет не так, мне хана. Мол, нож будет держать возле моего горла и сразу по нему чикнет, при малейшем подозрении на подставу. Резать она может так, что никакие лекари не спасут. После того, как мы доберемся до места, меня освободят и отправят домой. Я их гарантия, что нас не собьют в процессе полета. Ольга уверяет, что никто и никогда. Но если со мной чего случится, пусть этим ножом сама и зарежется, потому как если выживет, то позавидует мертвым. Да, все-таки боевая она у меня, что сказать, переживает. Ну ничего, ей полезно, как и всем остальным. Думаю, еще и ректору нашему прилетит так, что она забудет про розы и все такое. Хотя это ж батя дал разрешение. Ну, земля ему пухом. Мама у меня женщина решительная и очень скорая на расправу. Да и ее подруги ненамного от нее отстали. Под конец разговора Ольга требует меня к аппарату. «Хьюстон на связи», — говорю я избитую фразу. «Какой еще Хьюстон?» «Это я шифруюсь, чтоб враги не догадались. Операция и все такое. Чего хотела? Ты в порядке? Тебе ничего не сделали, а то несешь всякий бред, будто тебя по голове били. Все нормально. Накормили, в бане попарили и даже почти не приставали». «Что значит почти?» В ее голосе слышится тревога. «Веником больно отходили по заднице», жалуюсь я под смешки дамочек. «Тебе это даже полезно?» Слышу я ответ от этой бессердечной. «Фу, такой быть». Дальше опять переговорное устройство берет первое, и они мило общаются. В общем, они договорились, и все заложники, кроме, естественно, меня, отправляются на выход. После этого все дамочки собрались вместе, их оказалось 8 лиц. Как я удачно угадал про 9-го. Выходим коробочкой, я в центре, с мешком денег в руках, рядом первое, но уже с ножом возле моей шеи. Пространство вокруг пустое, и только одна машина стоит у входа, в которую как раз поместится вся наша гоп-компания. Садимся, некоторые вставляют в нос фильтры, видимо, чтобы не пустили какой-то газ. Мне не предлагают, но и я не настаиваю. За руль садится третья, ведет уверенно. Нас окружают машины сопровождения, и мы пролетаем город, нигде не задерживаясь. Пока едем, я любуюсь пейзажем и щупаю за попки дамочек. Но они на это никак не реагируют, даже обидно. Напряжены так, что аж скулы сводит. «Чего?» – спрашивается, переживать. «Я же тут, значит, все будет отлично. Вот отдохну, вернусь и мне, может, даже медаль дадут, за то, что я молодец. Главное, чтоб не посмертно. Надо будет не забыть еще историю придумать, как я вырвался из лап подлых захватчиц. Но это ерунда. Такое сочиню, что сам поверю и пущу искреннюю слезу. В общем, доехали мы без приключений. Оцепление не сводило с нас глаз, и я видел там и Ольгу, и подтянувшихся Лизу с Любой. Тоже стоят такие, зыркают. Так и хотят кого-то прибить. Надеюсь, не меня. Помахал им рукой с деньгами, героически при этом улыбнувшись. А мне в ответ не помахали. Обидно, и я обиделся. Поэтому больше на них не смотрел и поднялся по трапу, сделав вид гордый и предубежденный. Дамочки быстро разбежались по дирижаблю в поисках затаившегося спецназа, и вот уже наружу отправились его пилоты, а трап был убран. Ух ты, они его водить умеют. Я тоже хочу и обязательно напрошусь порулить от винта. Заорал я, видя, как мы стали подниматься в воздух. Да здравствует отпуск, небо и разврат. Ура! Ты чего так орешь? Нарисовалась рядом шестая. Остальные нас покинули, предварительно забрав мешок с деньгами. Возражать я не стал, но свои 5 миллионов заберу точно. Все равно, что не потрачу, так им подарю. Мне деньги не нужны. Радуюсь, что свободен. А ты чего? Сказали за тобой присматривать. Хотя зачем, не пойму, уже и дураку понятно, что ты с нами. Правильно, я с вами, а точнее, с тобой. А теперь покажи мне самую лучшую каюту с большой кроватью, потому как лететь нам 2 дня, и я собираюсь начать отдыхать прямо сейчас. Идем, она впереди, виляя задницей, я позади, виляя тем, что в штанах. Все довольны, все при деле. Наконец заходим в дорого-богато украшенную комнату с большим окном, сквозь которое видна земля в иллюминаторе. Оцениваю футбольное поле, почему-то названное кроватью. Да на него мы все поместимся, еще и потеряться успеем. Пока шестая, черт, надо у нее хоть имя узнать. Проверяет комнату, я закрываю дверь. Услышав щелчок, она оборачивается и понимает, что попало и сбежать не получится. До земли пара километров и высота растет, а дверь я заблокировал. Что ты там говорила про позу и ее непринятие? Предлагаю узнать, чем она тебе не нравится, а после ты покажешь ту, которая нравится тебе. У меня ведь нет выбора, да, уточнила она, стягивая с себя майку, а после штаны, оставаясь в одном белье, а после, развернувшись и снова виляя задом, направилась к кровати. Не, ответил я, делая то же самое. Ух, хороша красотка. Пошла жара. Глава 6. Так кто это был? Уставшие после черт знает скольких заходов, мы с шестой лежали, обнявшись. Наконец я задал интересующий меня вопрос, на который в прошлый раз не получил ответа. Надеюсь, на этот раз будет иначе. Имени заказчика я, как ты понимаешь, не знаю, сказала она, лениво водя пальцем по моей груди. Наша команда, ты ее уже почти всю знаешь, часто берется за заказы без летального исхода, прижать тамково, похитить, ограбить. Ага, а как же вопли «убейте его»? Так это меня не касалось. Мы должны были тебя похитить и доставить на квартиру. Дальше проблемы заказчика. Мы, ну, ты же не думаешь, что я одна это провернула. Конечно, в твоем похищении принимали участие все мы. Просто именно я напрямую контактировала с тобой. Ну, и не скрывалась, потому что знала, что ты не выживешь. Прости, но твоя дальнейшая судьба меня абсолютно не интересовала. Мы заказ выполнили, деньги получили. А то, что у заказчика что-то пошло не так, нас не касается. Меньше знаешь, дольше живешь. И что, никаких мыслей? Да мыслей-то полно, но вот что я тебе скажу, ищите в вашем дворце крысу. Понимаешь, мы точно знали твой маршрут, знали, сколько и кто будет тебя охранять. То есть нам была предоставлена полная информация о наследнике престола. Не думаю, что ее можно найти в открытых источниках. Значит, это кто-то, очень близко к вам находящийся, постарался. А Троекуров вам зачем понадобился? Только из-за денег, сильно сомневаюсь. Прости, но этого я тебе сказать не могу. Контракт пока не закрыт. А когда закроете? Да как прибудем, так и закроем. На острове нас будет ждать представитель заказчика. Как только мы свои дела решим, можешь им заняться. Это интересно, задумался я. А если я, например, захочу вас нанять? Ну, чисто теоретически. Чисто теоретически, она так потянулась, что я невольно сглотнул, это возможно. Но тебе надо об этом поговорить с первой. Кстати, об этом, может, уже назовешь свое имя, а то называть тебя шестой как-то неприлично. А зачем оно тебе? Ты ведь прекрасно понимаешь, что скоро наши пути разойдутся. Вот и пусть я останусь для тебя загадкой. И вообще, хватит болтать, я же вижу, что ты готов к новому раунду переговоров. Какие планы по прибытию? Спустя пару часов я, наконец, смог освободиться из объятий этой озабоченной самки и прийти в ресторан, в котором собрались все дамочки, кроме той, что вела дирижабль. «Наши планы тебя никак не касаются», — грубо ответила первая. «Чего это она?» — обиделась, что я с шестой, а не с ней кувыркался. «Ну так, кто первый, тому и тапки. Лететь еще долго, успею приватно со всеми пообщаться. А вот твои нас очень даже. Че это?» — удивился я. «А то это», — обидно передразнила она. «Ты в окно когда последний раз смотрел? Любопытством не страдаю. А что там? Распродажа или какое иное полезное мероприятие?» «Ага, очень полезное, особенно мероприятие. Если так можно назвать наше сопровождение, состоящее из трех боевых дирижаблей класса террор и кучи мелких». «А, ну это нормально», — отмахнулся я. «Вы же не думали, что вам поверят на слово насчет меня? Да и потом, я же как-то должен вернуться домой. Вот и летят, охраняют. Не бойтесь, дамочки, никто вас не тронет. Более того, у меня на вас планы появились». «Это какие же?» – нахмурила она брови. «Исключительно развратные и извращенные. Но о них мы поговорим после того, как вы сдадите задание. Хотя, задумался я, можно и сейчас. Вы, я смотрю, дамочки боевые, команда слаженная и, что самое главное, кровью не измазаны. Так что вы мне официально подходите, и я хочу вас нанять на неопределенный срок». «Ты в своем уме?» – охренела она. «Мы, преступницы, и находимся в розыске». «Да наплевать», – отмахнулся я. «Скажу Ушакову, и все ваши дела потеряет неопытный служака. Или сгорят они по неосторожности, неважно. А важно то, что вы мне интересны, а еще больше интересны ваши связи». «Ну так как, сколько вообще стоит стандартный найм?» «Ну, скажем так, на месяц. Не для выполнения конкретного задания, а, например, для охраны или поиска информации. Если риска для жизни нет, то 50 тысяч рублей, а если есть, то от 100 тысяч. Отлично. Скажем так, даю 200, и ваши попки мои, отсчитая из моих 5 миллионов 200 тысяч о качестве предоплаты. И, кстати, на остальные 5 я бы на вашем месте не рассчитывал». «С чего это?» Тут же взвелась она. «А потому что их придется вернуть. За свои-то я отчитаюсь, а вот ваши мне нужны будут для того, чтобы вас легализовать. А чтобы князь не был сильно злым, часть денег вернем. Уверен, что и на 200 тысяч тут можно хорошо развернуться». «А счастье было так близко», — горько вздохнула вторая. «И не говори, вы уже согласились», — вспыхнула одна из них. «Подумайте, это 5 миллионов. Да с такими деньгами мы можем спрятаться так, что нас никто не найдет. Покойникам деньги не нужны», — первая уже что-то прикинула. «И к тому же, у нас есть шанс получить легализацию. А поработать на принца – это такая возможность, которую никак нельзя упускать. Под его защитой мы сможем развернуться. Да и надоело уже кочевать по миру. Хочется, наконец, осесть. И если что, я за. Выполняем задание, идем в душ, а после пусть делает, что хочет». «Ход твоих мыслей мне нравится», — улыбнулся я. «Но мне не нужны слуги, мне нужны друзья. А их, как говорят, не надо иметь. Поэтому все только добровольно и по обоюдному желанию. Но с этим мы еще решим. А пока, если принципиальное согласие получено, прошу всех высказаться. В чем конкретно будет состоять наша служба, еще не знаю. Но для начала нужно выяснить, кто меня заказал. В тот момент, как представитель заказчика с вами рассчитается, вы поступаете на службу ко мне, берете его за жабры и трясете. И кстати, нахрена ему вообще с вами встречаться? Мы должны ему кое-что передать. Прости, я не могу пока тебе сказать, что это. В принципе, в захвате этого предмета и было наше задание. Остальное для отвода глаз. И как вы собирались уходить потом из бани? У нас были варианты, сказала она. Не переживай, скуда умеем мы не страдаем. И все было просчитано. Ты неучтенный, но приятный фактор. В таком случае считаю, что мы договорились», — кивнул я. «И чем займемся?» «Уверена, мы что-нибудь придумаем», — хищно улыбнулась она. «Да так, что мне стало не по себе. 2 дня спустя. Я ненавижу секс, я ненавижу баб, я ненавижу оставаться с ними в замкнутом пространстве, когда больше нечем заняться. Мои баки пусты, член спрятался так, что не найти, а тело обессилило. Эти озабоченные самки меня вконец заездили. Нет, я предполагал, что так и будет, но не думал, что так быстро. И вот теперь я прячусь в рубке пилота и сижу рядом с той, которая ни разу мной не воспользовалась по причине занятости. Пью крепкий кофе, держу штурвал и, если бы не общая слабость, был бы вообще счастлив. Иногда машу рукой подлетающим к нам летунам, сидящим в чем-то похожем на наши дельтапланы с моторами. Тут они называются ласточки. Вот только вооружены они 2 скорострельными пушками по бокам и управляются магами воздуха. Легкие и очень опасные истребители. Про маневренность я вообще молчу, фиг по такому попадешь. Тени машут в ответ, но следят зорко. Ну и ладно, прилетим на место, познакомлюсь. Чую, еще придется мне с ними поругаться. Уверен, у них приказ сразу тащить меня домой. Вот только у меня иные планы, в которых мне еще надо убедить отца. Но мне есть, что ему сказать, поэтому я не переживаю. Жажда поваляться на горячем песочке сильнее здравого смысла, которым я, собственно, никогда не отличался. К счастью, мы приближались к концу нашего пути, и уже скоро окажемся на земле, а то меня уже все порядком задолбало. Бабы совсем с катушек съехали, дорвавшись до сладкого. Нет, сначала они скромничали, но пара бокалов вина, и понеслась. И мне даже понравилось. Первые пару часов, а вот потом. В общем, потом я спрятался и дал зарок больше никогда не отправляться в путешествие с таким багажом. Максимум 2, ну или 3, но не более. Остаток путешествия прошел мирно, если не считать, что один раз меня все-таки нашли и опять качественно поймали. Но я к тому времени восстановился, поэтому показал себя с лучшей стороны. Да и нашедших всего было 2, так что я справился без потери качества и количества. Приземление в аэропорту столицы острова, носившего пафосное название Алиут, не знаю, что оно означает, но выглядело стильно, прошло в штатном режиме. Дамочки со мной обнялись, поцеловались и даже немного погрустили. Вот деньги, протянула мне сумку первая, и твой браслет. На этом, как ты сам понимаешь, нам придется расстаться. Когда будет встреча с представителем заказчика, мы тебя предупредим. 200 тысяч за найм забрали? Спросил я. Да, остальное тут. Мой тебе совет, сними бунгало на побережье. Там хорошо, отдых и тишина, мне кажется, это именно то, что тебе нужно. А теперь прости, нам надо спешить, пока твои не примчались. Мы, гражданское судно, а они военные. Пока получат допуски на приземление, мы успеем скрыться. А что, насильно приземлиться не смогут? Могут, но им незачем. Если с тобой что случится, тут все с землей сравняют. Пока мы обычные пассажиры, властям на нас плевать, но если станем убийцами, ну, в общем, ты понял. Все, не скучай. Развернувшись, она быстро спустилась с трапа и запрыгнула в ожидавшую их машину, что тут же рванула в сторону города. Я же неспешно спустился вниз и отправился в кафе, что находилось внутри аэропорта. Таможни тут как таковой не было, потому что власти считали это ненужным атавизмом, предпочитая, согласно традиции хиппи, всех любить, а не воевать. Так что я пил вкусный кофе со сладкими булочками и размышлял о вечном, глядя на океан сквозь огромное панорамное окно. Тут меня и нашли наши военные. Ваше высочество, склонила голову дамочка весьма аппетитных форм, которые даже форма не портила. Ротмистр летучих гусар, Корнеева Анна Васильевна. Очень приятно, обозначил я поклон. Присоединитесь ко мне, боюсь, что нет. У меня строгий приказ Его Величества доставить вас на дирижабле и срочно лететь в Новгород. С этим придется повременить, госпожа ротмистр. У вас есть связь с руководством? Конечно. Прошу следовать за мной. За вещи не переживайте, их заберут. Прекрасно, кивнул я, стараясь не обращать внимания на беспрерывное жужжание браслета, который, активировавшись, стал получать сообщения, а потом пошли звонки. Пришлось его опять отключить, чтобы не мешал. В сопровождении 2 дам и 3 мужчин в военной форме, крепко сжимавших оружие, мы под удивленными взглядами персонала проследовали на борт дирижабля с гербами Российской империи. Рубка связи, пара секунд настройки, и вот я уже слышу голос отца. «Докладывайте, как все прошло, раздался его рык. Кивком головы показываю, чтобы меня оставили одного, и помещение мгновенно пустеет. «Ваше Величество», — говорю я. «Сергей», — мне показалось, что в его голосе проскользнули нотки радости и облегчения. «Ты как, сынок? Все в порядке, отец? Жив, здоров и даже бодр. Немедленно отправляйся домой». «Нет, отец, я хочу тут задержаться». «Зачем?» – удивлен он. «Я пока летел, поближе познакомился с этими дамочками и много чего узнал. В частности, тут произойдет встреча с их заказчиком, которому они должны что-то передать. Более того, есть подозрение, что именно он причастен к моему прошлому похищению. В общем, я хочу остаться и разобраться. Кроме того, я их нанял, и как только они все решат с предыдущим заказом, начнут работать на меня». «Кого нанял?» «Не понял он». «Своих похитительниц», терпеливо объясняю я. «И да, князь Троекуров не такой белый и пушистый, каким хочет казаться. Что-то он скрывает, а вот что конкретно, я и хочу выяснить, а вам необходимо проверить всех его гостей, с которыми он встречался в бане. А еще, у нас во дворце завелась крыса. Большая такая и очень болтливая. Что за бред ты несешь? Немедленно отправляйся домой и не лезь, куда не следует». «Нет, отец, мне надоело шарахаться от каждой тени, и я хочу выяснить, кто и что. И либо помоги мне, либо не мешай. Ты понимаешь, о чем просишь? Чтобы я, да своему собственному сыну разрешил влезть в разборки спецслужб разных стран. Да тебя. Оставь этот пафосный тон для мам. Доверься мне хоть раз в жизни и дай сделать все правильно. В конце концов, я действительно твой сын и будущий наследник престола и уже должен начать думать самостоятельно. Хорошо?» После непродолжительной паузы согласился он. «Сколько тебе понадобится на это времени?» «Пока не знаю, но не думаю, что долго. Не больше пары недель. Деньги у меня есть. Думаю, князь не сильно обеднеет. В конце концов, он себя выкупил, так что они, не его, и если понадобится, я пущу их в дело. И да, с моих дам надо будет снять все обвинения, которые есть. Отныне они, мои люди, и ничто не должно мешать их работе. Это решаемый вопрос, но посмотрим, как они себя покажут. Ротмистр рядом, я тут, ваше величество», зашла в комнату дамочка после того, как я ее позвал. Далеко она не уходила, дежуря под дверью. «Дирижабли отправьте на соседние острова, а сами вернетесь, переодевшись в гражданское, и будете во всем подчиняться сыну. Приготовите все для захвата лица, на которое он укажет. Организуйте наследнику охрану, но сами не светитесь. Про вас никто не должен знать. Скоро пришлю подкрепление. И да, сынок, береги себя. Конец связи». «Пришлет, это кого же? Очень бы не хотелось, чтобы из-за появления очередного бравого вояки мои планы рухнули. Хотя было в его голосе что-то странное. В общем, так», — сказал я дамочке, охреневшей от перспективы провести незапланированный отпуск в райском местечке. «Вот вам 100 000 на карманные расходы, отдыхайте. Как будете нужны, я с вами свяжусь. Всем спасибо, все свободны». Вручив ей пачки с деньгами, наличка тем и хороша, что ее невозможно отследить, я легко сбежал с трапа и подхватил дежурящее такси, распорядившись вести меня в самое роскошное место на острове. И спустя всего час я уже входил в бунгало класса люкс-аристократ, расположенное на берегу океана. Слуг, что в нем были, я выгнал пинками, предварительно им заплатив и приказав набить едой холодильник. Все равно питаться я решил в ресторане, расположенном неподалеку, а уборщиц можно вызвать в любое время. Тем более, я их всех хорошо так замотивировал крупными чаевыми. После этого я наведался в небольшой, но жутко дорогой магазин, где разжился предметами первой необходимости, а также шортами вульгарной расцветки, от вида которой начинали слезиться глаза, и такой же майкой. Но это была последняя мода острова, и самые-самые одевались именно так, поэтому я решил не выделяться. В общем, чем больше ты похож на попугая, тем выше твой статус. Судя по всему, он у меня сразу стал очень высоким, вон как официанточки мило улыбаются. Что ж, начало отдыха положено. Все разрулил, со всеми порешал, страха нагнал, теперь можно и расслабиться. Все приходят вовремя к тому, кто умеет ждать. Ну а пока я жду, получу красивый загар и потренирую магию. Благо, бунгало были отделены друг от друга приличным расстоянием, и никто друг другу не мешал. Перемещаться тут можно было на некоем подобии багги, только четырехместном, или вызывать такси. Но рулить я предпочитал сам, Поэтому, набив желудок, я с радостным воплем несся к себе, понимая, что вот она, настоящая жизнь. Каникулы начались. Глава 7. На пляжу лежу и в небо я гляжу. Чайки жирные летают, просто жуть. А я худенький такой, унесет меня прибой. Лучше я в песок зароюсь с головой. Ну, я не на пляжу, а в воде, но суть это не меняет. Уже 5 дней я развлекаюсь тут, как могу, и фантазия моя уже заканчивается. А все почему? Да потому что мне банально стало скучно. Чего я только не перепробовал, и гулял, и на дискотеку сходил, не понравилось. Слишком сладко и навязчиво, раз даже прибухнул, но отходняк от местных напитков жуткий был, и вот теперь я сижу в воде и пытаюсь прокачать магию, делая вид, что медитирую. А чего, все 4 стихии в наличии, зад на песке, тело в воде, сверху жарит солнышко, это типа огонь, а ветер обдувает спину, все по фен-шую, но пока пусто и неинтересно. Браслет опять жужжит, но я на него забил, все равно одно и то же, ты где? Ты как, с тобой все в порядке? Задолбали. Что вообще со мной может быть не так на этом острове, где самое страшное преступление, это перейти дорогу в неположенном месте? Отключил бы этот браслет нахрен, но нельзя, вдруг мои дамочки сообщение пришлют. Кстати, надо их как-то пафосно назвать, а то у них фантазия дальше команда нам, то есть наемничий отряд Магинь, не пошла. Будут они у меня командой ух, потому как они ух какие суперские, что немаловажно и в постели, и в жизни. Но больше я с ними путешествовать не буду, и не просите. Хотя, если уж по душам, то от компании 1 и 6 я бы сейчас не отказался. Пойти бухнуть, что ли, а потом набить кому-нибудь морду. Помню, вчера или позавчера на меня один смотрел так неприязненно. Найти и покарать? Не, это мелко даже для меня. Местные дамочки тоже не вдохновляют. Мелкие они какие-то и голосок у всех такой тоненький, будто с ребенком разговариваешь, а с туристками сам связываться опасаюсь, потому как это ж все сплошь пиндоски. Ну да, остров типа независимый, но находится под негласным протекторатом пиндоси. Попробуй тут кого тронь, так вонь на весь мир пойдет от этих поборников демократии. Вот и приходится мне, самому монаршему из монархов, сидеть тихо и практически незаметно, и это уже бесит. Вернусь, так точно медаль за невмешательство потребую за то, что я такой сдержанный и молодец. А тем временем остров стала очередная проблема. У меня, похоже, обгорели плечи. Регенерация – это, конечно, круто, но обгорел верх, а низ остался светлый. Черт, надо вылезать и загорать правильно, а то в приличном обществе и раздеться будет неловко. Вот ты где? Раздался из-за спины голос, от одного звука которого я высоко подпрыгнул из сидячего положения, а после воткнулся головой в дно. Прямо как страус, ага, только он так долго может прятаться, а я нет, по причине нехватки воздуха. Я тут, я там, я везде. Отплевавшись, произнес я, не оборачиваясь и пытаясь вновь поймать ускользнувший дзин. Но тот, видать, не на шутку испугался, поэтому я его не догнал. Я вообще-то тоже испугался, но виду не подал, потому что очень смелый. И долго ты так собираешься сидеть? Все не унимался голос. Пока глюк в виде тебя не пройдет. Видимо, солнышко тут слишком сильно припекает неокрепшие северные мозги. Тебе припекать нечего, поэтому не переживай. И я не глюк. Ага, все глюки именно так и говорят. Потому что тебя реальную отец бы сюда не отпустил. Так что развейся и не мешай медитировать. Может, ты все же обернешься и посмотришь на меня, или тебе так напекло голову, что на самом деле вымысел от реальности отличить не можешь. Не хочу, мне лень, я ловлю убегающий дзин, а ты мне мешаешь, а он очень быстрый, и если не поймаю его сейчас, по горячим следам, то потом точно не получится. Все, мне надоел этот глупый разговор. Мне в спину чувствительно прилетает воздушный кулак, и я кубарем лечу в воду. От безмятежности ничего не осталось, и на смену дзену пришла злость. И какого хрена ты приперлась? Я от вас сбежал на другой конец земли, так и тут нашли. Нам надо поговорить. Вот кому надо, с тем и разговаривай. А я пошел бухать, а после сниму в баре какую-нибудь тянку и жестко ее оттрахаю. Видишь, какие у меня грандиозные планы, а вот тебя в них точно нет. Так что проваливайте туда, откуда явились, ваше высочество. Ведешь себя как капризный избалованный мальчишка, а я такой и есть. Сначала был суровым, вам не нравилось, стал добрым, сели на шею. Теперь буду вот таким вот, избалованным бунтарем. Врагу не сдается наш гордый варяг, запел я, отчаянно фальшивя, зато от души. Я все равно никуда не уеду, пока мы не решим все вопросы. К тому же это отец отправил меня сюда, так что смирись уже. Отправил зачем? Мне помогать? Отлично. Можешь помочь с уборкой, а мне некогда. Не обращая внимания на дышащую гневом Ольгу, а это была именно она, я направился в бунгало, мысленно улыбаясь. Вот доведу ее до белого коленя, заставлю извиниться, все осознать, и тогда прощу. Слышу за спиной шаги. Ага, красная шапочка сама идет в логово волка. Не буду ей мешать, входим внутрь. И я, нисколько не сомневаясь, скидываю влажные плавки и направляюсь в душ. Ольга замерла, и я спиной чую, как она охренела. А чего? Мне ликово стесняться? Смываю с себя соль, выхожу, завернувшись в полотенце. Не потому что стыдно, а просто неудобно щеголять с орудием наперевес. К тому же на ней легкое, просвечивающееся платье, и я не хочу, чтобы она видела мою реакцию на нее. Сажусь за стол, включая игнор и телевизор. На экране мелькают кадры какого-то клипа, где полуголые тянки поют о вечной любви и том, что их кто-то бросил. Да кто в своем уме такую бросит кругом обман? Так и будешь молчать? Сестренка никогда не отличалась выдержкой, а я привык к молчанию и к тому, что меня игнорируют. Так что да, буду. И тем не менее, тебе придется меня выслушать. Неопределенно машу рукой, жестом показывая, что мне пофиг, и давая разрешение говорить. Вижу, что ее это бесит, но она пересиливает себя. Хорошо, первый шаг сделан. Я знаю все, торжественно начала она. Сколько звезд на небе? Тут же задаю я важный вопрос, на который никто еще не получил ответа. В каком смысле? Ее настрой сбит. Ну, ты сказала, что знаешь все, а я спросил про звезды. Это очень важное для меня знание. Да при чем тут они? Психует она. Я знаю, что тебя два раза похитили, что твоя жизнь оба этих раза висела на волоске, и что ты спасся сам, без посторонней помощи. И про все, что творилось в академии, мне тоже известно. Не считай меня дурой, я знаю, через что ты прошел, и я также знаю о твоем разговоре с отцом насчет нас и тебя. Поэтому я вмешалась и попросила Лизу с Любой пока притормозить, дабы решить, как нам быть дальше. Отсюда и этот игнор, который тебя обидел. Возможно, я виновата перед тобой, но только я. Не нужно свою злость проецировать на остальных. Ты сказала не считать тебя дурой, но я именно так и считаю. Ты сделала все, чтобы оттолкнуть меня. А эти две курицы, не имея своих мозгов, вместо того, чтобы поговорить со мной, решили воспользоваться твоими, в отсутствии которых я уже убедился. Отлично, что ты все обо мне знаешь, и это не помешало тебе вести себя как последняя идиотка. Вы что-то там решали, а меня забыли спросить. Ты говоришь про нас? Увы, нас уже нет. Есть я и вы, и эту черту провели тоже вы. На что ты надеялась, прилетев сюда? Что я все пойму, прощу, и мы споем хором кумбая возле костра, пожарив зефирки. А ты не подумала о том, что я от вас специально улетел? Не подумала, что на самом деле я с легкостью мог освободиться из плена, но по какой-то причине не стал этого делать. Ты подумала об этой причине, как и о том, что воеводе никогда не смогут ничего сделать простые дружинницы и пара воинов, и что все, что я делаю, имеет какой-то смысл. Причем догадаться о нем очень легко, надо лишь захотеть. Я сюда прилетел отдохнуть от вас и подумать, как мне дальше жить, а все остальное идет приятным бонусом. Мне надоели эти глупые фракции в Академии и их возня. Мне надоело жить и оглядываться. Но еще больше мне надоело, что я не понимаю людей, которых я считал, что люблю. А теперь ты так не считаешь, а теперь я в этом не уверен. Вот смотрю на тебя и не знаю, чего хочу, чтобы ты ушла или осталась. А знаешь, почему? Потому что мне стало все равно. Знаешь, какая самая страшная эмоция для человека? Нет, не гнев, не жажда убийства, не ненависть, безразличие. Вот самое страшное, что может произойти. Пока я все это говорил, меня изнутри буквально корежило от злости на самого себя, но приходилось терпеть и держать маску. Именно сейчас решалось, поймут ли меня, и мы продолжим жить дальше большой и дружной семьей, или наши пути окончательно разойдутся. Когда ты успел стать таким? Ее губы жалко подрагивали, и я видел, что она едва сдерживается, чтобы не заплакать. Не я такой, вы меня таким сделали. Что, сестренка, не нравлюсь? Ну прости, вам же было плохо, когда я был хорошим, а теперь, когда стал плохим, тоже не нравится. Вы уж определитесь, а то я не могу меняться по вашему щелчку пальцами. Всем от меня что-то нужно, но никому не интересно, что нужно мне. Да мы просто хотим, чтобы ты был рядом. Неужели? Значит, вы это желание очень хорошо скрываете, потому как я его не почувствовал. Да что там, почувствовал скорее, что все наоборот. Ты сама говорила, что не успею я тебе сделать предложение, как ты ответишь согласием. И уже тогда ты знала, что это возможно. Но когда все прояснилось, что ты сделала, как себя повела, и сама вляпалась, и других за собой утянула. А теперь я должен понять и простить, а что понимать и за что прощать? Я этого так и не услышал. Под конец я уже орал. Ты думаешь, легко осознать, что тот, кого ты всю жизнь считала своим братом, вдруг оказывается братом тебе только по фамилии, и что он может и должен стать твоим мужем? Думаешь, легко разобраться в своих чувствах, когда ты сама умом понимаешь, что это неправильно, а сердце тебя не слушает? Нам надо было поговорить и понять, готовы ли мы действительно так поменять свою жизнь, готовы ли принять тебя как мужчину. Я ведь давно поняла, что это все не просто так, и внезапно появившаяся к тебе тяга, откуда она взялась? Ведь раньше ничего подобного не было. Вам надо было поговорить со мной, а не закрываться. На что вы надеялись, отталкивая меня как раз в тот момент, когда я в вас нуждался? А теперь ты приходишь и говоришь, давай все обсудим. А если я не хочу, если я решил, что без вас мне будет лучше? Ты об этом подумала, просчитала такое развитие событий? Я знаю, что это был риск, но я надеялась. На что, Оля, ответь мне, на что ты надеялась? Что мы сможем стать семьей, тихо закончила она, склонив голову. Из ее глаз катились слезы и, падая на пол, разбивали мне сердце. Да, я подонок, но иначе было нельзя. Запомни раз и навсегда, я в семье главный. Я решаю, по какой дороге мы пойдем, и я беру на себя всю ответственность. Больше никаких тайн и секретов, больше никаких игр за моей спиной. Если есть вопросы, спросите, если есть претензии, говорите прямо и сразу, что сказали Лиза и Люба.